Глава вторая. У вас будет ребенок. Наташа все-таки вытащила меня в кафе. Очень симпатичное место с видом на любимый мною аптекарский огород. Для меня со времени возвращения в Москву это произошло в первый раз. И лишних денег нет, да и особо не хотелось. Я вообще не любительница поесть. Когда-то ела то, что готовила для мужа, потом то, что готовил Пол. А теперь живу одна и питаюсь салатами и гречкой. Больше я, как выяснилось, ничего не люблю. Наверное, поэтому и осталась такой воблой, как говорит Наташа. «Ир, ты вот мне объясни», — начинает моя неутомимая подруга, наконец отложив в сторону смартфон. «Я тебя знаю 100 лет, а понять не могу». То-то держалась за Сережечку, что бы он ни делал. И квартиру купил на себя, и с ЭКО кинул. Теперь ты встретила реально классного, обеспеченного мужика, американца. Он тебе предлагает что угодно, чтоб ты с ним жила. И усыновлять хочет, и живи где хочешь, в Калифорнии, Европе, Коста-Рике. Нет, ты скажи мне, чем тебе Коста-Рика не подошла? Вместо того, чтобы лететь сейчас к нему, пока он не передумал, ты тут сидишь со мной в этом вонючем кафе. Конечно, не я Наташу пригласила в кафе, а она меня. Но как ей объяснить, почему я живу именно так, как живу? «Не знаю, что тебе сказать, честно говорю я. Я сама себя ужасно виню, что так получилось с Полом. Он правда очень хороший, и мы... Просто понимаешь, я 20 лет жила жизнью другого человека, а не себя. 20 лет! Я очень хочу ребенка. Я без ребенка жить не хочу. Просто не могу по-другому». «Эриш, а я как живу?» — парирует Наташа. «Ты что, думаешь, ребенок тебя потом в старости обеспечит, накормит, напоит? Да фигушки, уедет куда-нибудь в загранку. Или детей заведет, а ты с ними сиди. Или вообще наркоманом станет». Наташин смартфон начинает вибрировать. Она отвлекается, что-то кому-то пишет, но потом снова продолжает. Ты подумала о том, что будешь с этим ребенком полжизни носиться. По врачам, детсадам, кружкам там всяким. Одежду покупай, игрушки. Потом за репетиторов плати. Ты на что это собираешься делать, кстати? Ты же получаешь копейки. Но еще учеников возьму. Представляешь, я все рассказала отцу. Он даже обрадовался, обещал помочь. Ладно, поможет и молодец, перебивает Наташа. Ну а то, что ребенок будет не твой, а чужой, тебя не смущает? Вдруг он какой-то не такой? Конечно, об этом я тоже думала. Наверное, каждый, кто решается на усыновление, так или иначе задает себе этот вопрос. Очевидно, что приемный ребенок несет с собой чужую генетику, это несомненно. Ну а как же собственный? Биологически родной ребенок? Так ли мы можем быть уверены в его совпадении с нашими представлениями о своих генах? Я как-то подумала, что, наверное, хорошо, что не родила от Сергея. Ведь ребенку, помимо моего, досталось бы и генетическое наследство мужа, его родителей и даже, возможно, других его родственников. Как быть с этими генами? Очевидно, что и с моей стороны тоже могли передаться какие-то врожденные особенности, которые мне не хотелось передавать. Этот философский вопрос так просто не решить, но я для себя вижу это так. Пусть будет любой, с неправильными генами, чем никакой вообще. Конечно, возможны и физические, и психологические проблемы, болезни, отклонения, но и у собственного биологически родного ребенка это тоже может быть, разве нет? Все это я пытаюсь изложить Наташе. Мне кажется, она меня не слушает. В ее представлении я живу категориями позапрошлого века. Но, как ни странно, это не мешает ей со мной общаться. Быть может, для нее это форма благотворительности. И я, правда, очень ей благодарна. Если бы не она и отец, я вряд ли бы так быстро обрела почву под ногами после возвращения на родину. Сидя в кафе, смотрю через стекло на заснеженные деревья аптекарского огорода и снова с радостью понимаю, здесь, в Москве, я дома. Мне нравится обновленная, вычищенная и посвежевшая Москва. Когда мы с мужем уезжали, Собянин только начинал благоустраивать город. Я помню, как некоторые возмущались пробками, перекопанным садовым кольцом, толпами трудовых мигрантов. Вернувшись, я буквально не узнала Москву. Она как будто помолодела и похорошела, как влюбленная женщина. В первый месяц я не могла нагуляться по центру, заново открывая для себя Тверскую, Замоскворечье, Кузнецкий мост, Чистые пруды. Вроде все осталось как раньше, но смотрится по-другому. Появились широкие пешеходные зоны, велодорожки, скамейки. Да, скамейки. А ведь я хорошо помню, что в Москве всегда сложно было найти лавочку, чтобы присесть. Мне очень нравятся новые современные скверы, элегантные клумбы, необычные инсталляции. А какие интересные появились парки, там, где раньше были просто пустыри или долгострой. Все это стало для меня настоящим подарком — вернуться в Москву и почувствовать себя в европейском городе. Я с удивлением обнаружила и другие изменения. Наше красивейшее метро, столько лет почти не менявшееся, наконец стало разрастаться. Появилось много новых станций. Почти в каждом дворе новые с иголочки детские площадки. Лучше стали работать и городские поликлиники. Уж в этом я, с моим богатым опытом, совершенно уверена. Я не раз ловила себя на мысли, что Калифорния, в той части, которую я узнала, для меня ничем не лучше и не удобнее Москвы. Но я не хочу сравнивать. Для меня это два разных мира, у которых очень мало общего. Калифорния, я бы с удовольствием забыла о ее существовании, но не могу, ведь там Пол, и пока продолжается эта дипломатическая неразбериха, он не может находиться здесь со мной. Изначально мы думали, что когда он приедет в Москву, мы займемся усыновлением вместе. Конечно, он, как американец, не имеет на это права, но, по крайней мере, он был бы рядом и тоже принимал какое-то участие. Наверное, это могло осложнить общение с органами опеки, но ведь мы хотели, чтобы это был наш общий ребенок. Но я не в силах ждать его приезда, начала заниматься усыновлением сама. Более того, теперь, когда счастье так близко, я понимаю, что пойду до конца, даже если Пол вообще никогда не прилетит, и даже если он после этого меня видеть не захочет. Наверное, это предательство, но я просто не вижу другого выхода. Конечно же, нужно ему все честно рассказать. Обязательно нужно. Мы с Наташей продолжаем сидеть в кафе, и обе молчим. Она погружена в смартфон, а я в свои мысли. Кстати, мне тут Макс, ну, мой бывший, кое-что про Сергея рассказал, вдруг говорит Наташа, отложив телефон в сторону. Не рассказывай, Наташ, ну, пожалуйста. Почему? Я не хочу к этому возвращаться, понимаешь? «Да ладно! Просто Макс сказал, что фирма Сергея там, в Калифорнии, прогорела. Или кто-то ее купил. Короче, что-то у них не заладилось. И прикинь, твой Сережечка потерял кучу денег. Он же успел с дуру в эту свою компанию вложиться. А теперь вот он взял и вернулся в Москву, представляешь? Макс с ним столкнулся в Яндексе. Или нет, у Касперского. Я забыла». Сколько я не прошу, Наташа продолжает трещать про Сергея и его дела, кстати, вспомнив и Маринку с ее ногтями. И странное дело, если еще полгода назад это могло меня тронуть, теперь я слушаю Наташу почти равнодушно. Ну и что с того, что Сергей со своей пассией ходил на какую-то там вечеринку? Я понимаю, что больше не люблю этого человека. Только здесь, в Москве, где каждая улица, каждая станция метро наталкивает на воспоминания о нем, это стало очевидно. Я не хочу жить прошлым. Я решила смотреть только вперед. И будь что будет. Павлик мне понравился сразу. На прогулке он стоял в стороне от остальных детей и увлеченно играл с машинкой. Когда он случайно посмотрел на меня темными глазенками, я сразу почувствовала что-то теплое и родное. Взгляд его показался мне серьезным, грустным и осмысленным, как будто ему не 2 года, а гораздо больше. Конечно, он не понимал, что я здесь делаю, но смотрел на меня, как мне казалось, довольно дружелюбно. Нянечка на ходу шепнула мне на ухо, что его зовут Павлик, и он очень хороший мальчик, но часто болеет. Еще бы, будешь болеть, если тебя мама бросила», — подумала я. И уже тогда, в тот самый момент, решила, что мне нужен именно он, хотя не знала о нем ничего. Есть ли у него братья и сестры? Что у него со здоровьем? И можно ли вообще его усыновить? Мы приехали в один из детских домов Ивановской области на экскурсию от моих курсов. Я выбрала эту поездку, потому что мой папа родом из этих мест. Он вырос в небольшой деревне недалеко от Кинешмы. А до этого мы с Наташей уже побывали в двух детских домах с одной волонтерской организацией, как-то связанной с ее работой. Удивительно, но Наташа сама взялась помогать мне в моем деле. Я не ожидала, что она примет все так близко к сердцу. Первые два посещения дались нам обеим непросто. Видеть, сколько детей оставляют родители, не в условиях гражданской войны, голода или разрухи, тяжело и стыдно. Порой оставляют двоих, троих, четверых. В стране, которая по праву считается великой мировой державой, у которой есть ядерное оружие, природные богатства, обширная территория. В свое время Пол был поражен, когда нашел информацию о том, сколько детей содержится в наших детдомах. Для западного человека эти 60 тысяч, сейчас кажется меньше 50, казались очень большой цифрой. Теперь, как говорят, оставляют меньше, но все же оставляют. Бывают, что бросают прямо на улице или в подъезде, когда об этом рассказывают в новостях, у меня внутри все сжимается. Я приехала в детдом со своей мелкой потребительской целью, но все равно, несмотря на личный интерес, я дала слово в будущем внести какую-то лепту, чем-то помочь этим детям. Пока я ежемесячно делаю небольшой взнос в помощь детским деревням СОС. Это такая новая форма детдомов, где дети живут большими семьями, с приемными мамами, а в дальнейшем думаю заниматься с ними английским. Конечно, это небольшая помощь, но лучше, чем ничего. Что происходило дальше, я помню как во сне. Сбор справок, переговоры с органами опеки, суд. Чтобы ничего не забыть, весь ворох документов я собирала по списку. И теперь не помню из него практически ничего, хотя полгода только этим жила. Не забыла, правда, как я мучилась с автобиографией. Как я ни старалась, все время получалась какая-то белиберда. Вышла замуж в 1993 году, была замужем, о господи, 24 года. Страдала? Нет, страдаю бесплодием. Муж отказался от ЭКО и запрещал усыновлять. Спрашивается, как можно было с ним жить столько лет? Потом ушла от мужа к другому мужчине. Вычеркиваю. Развелась в США. Вычеркиваю США. В конце концов, мою автобиографию помогла написать Наташа. Как-никак, ей это близко. Она пиарщик по профессии. Но это все ерунда. Как я и боялась, на пути к моему счастью возникла проблема с мамой. Мне хотелось договориться, чтобы родители подтвердили, что я живу у них. Мою однушку органам опеки демонстрировать не хотелось. Конечно, небольшая, но все же трехкомнатная квартира произвела бы лучшее впечатление. Да и наличие бабушки и дедушки оказалось бы кстати. К тому же после усыновления мне пришлось бы зарегистрировать Павлика у родителей, ведь я сама там прописана. Но вот уломать маму, хотя бы сделать вид, что она готова принять в дом чужого внука, не получалось. Отец был всецело на моей стороне, уговаривал, убеждал, стучал кулаком по столу. Бесполезно. Она не сдавалась и упорно не хотела пойти навстречу. Я в полной мере ощутила, насколько она на меня обижена. Мама по-прежнему считала меня кругом виноватой. Перед моим бывшим мужем, его родителями и, конечно же, перед ней самой. По ее словам, своим разводом я поломала не только свою, но и их жизнь, и из приличной женщины превратилась в бесприютную оторву. Она больше не станет терпеть мои капризы, а я, если захочу взять дом детей-алкоголиков, должна обращаться не к ней, а к своему американскому любовнику. Пола она почему-то представляла этаким развратником, соблазнившим добропорядочную женщину. Да, не только мне, но и ему заочно досталось от нее сполна. Стоит ли говорить, что после таких выпадов мы не только перестали разговаривать, но даже не могли находиться в одной комнате? Но тут отцу пришла в голову идея. Он купил маме путевку в санаторий и уговорил ее поехать с приятельницей без него. Как раз в этот момент опека пришла к нам с инспекцией, увидела родительскую квартиру, поговорила с отцом и осталась очень довольна. По крайней мере, отзыв написали хороший, а это решало все, потому что плохой отзыв можно оспорить только в суде. Конечно, теперь мне пришлось рассказать обо всем Полу. Я находилась в двух шагах от получения официального разрешения на усыновление и уже знала, кого буду усыновлять. Мой друг принял эту новость довольно спокойно. В тот момент у него хватало забот. Его отец тяжело заболел, и Пол переехал из облюбованной им Калифорнии к родителям в Колорадо. Он единственный из многочисленных братьев и сестер мог находиться с ними рядом, ведь у него не было семьи, и он работал удаленно. Я очень уважала его за этот непростой шаг. После инсульта отец лежал в больнице в тяжелом состоянии, и надежды на его выздоровление, как я поняла, практически не было. Поэтому о приезде Пола в Россию теперь речи не шло, и мы перестали обсуждать этот вопрос. И он, конечно, уже не звал меня ни в какую Коста-Рику и вообще выглядел озабоченным и уставшим. Я очень жалела его, но наше виртуальное общение становилось все более редким. Ни у него, ни у меня не хватало на это времени. Действительно, я была так поглощена усыновлением Павлика, что потеряла счет времени, а заодно и деньгам. Из-за хлопот по усыновлению отказалась от большинства уроков и приходилось то и дело занимать у кого-нибудь до получки. Социальные службы быстро просекли мою финансовую несостоятельность и советовали мне сначала не усыновлять, а оформлять опеку, хотя бы до суда, чтобы какое-то время получать пособие. Но эту идею я отвергла сразу. Я даже в мыслях не могла допустить, чтобы Павлика могли по каким-то причинам вдруг у меня забрать. Конечно, по московским меркам я зарабатывала немного, но все-таки работала в государственном вузе, и это должно было сыграть в мою пользу. По большому счету, все это не так важно. Главное, что Павлика можно усыновить. Мать от него отказалась, братьев и сестер не было, и больше никто на него не претендовал. Я уже трижды ездила его навещать в Иваново, и, как мне казалось, он уже узнавал меня и радовался моему приезду. Все мои документы были в порядке, и я теперь ждала только одного — суда, по решению которого ребенок должен был стать моим. После стольких лет в конце моего туннеля наконец появился свет.